Глава 40. «Да что за черт? Вышла из себя я. Почему нет-то?» «Я не стану делать из тебя приманку. Ни за что». «Это деспот». «Для всех ты преступница, запертая в темнице». «А это Алёва. Причем оба в унисон». Сразу два потока инфы, и какому отдать предпочтение? После краткого замешательства я осознала, что прямо сейчас начинает докапываться, почему реакция Грегордиана была столь резкой и однозначной, не стоит. Уж не перед Алёвой и не в этой обстановке. «То есть я типа главный враг государства?» — усмехнулась я. «Прямо польщена!» «Не преувеличивай!» — огрызнулся Асрая. «Эдна, ты останешься здесь!» — отрезал деспот. «А смысл? Ну вот продержите вы меня здесь, пока все не проверите, и что? Те, кто все это затеял, или затаятся, или сбегут, вот только вопрос. Не для того ли, чтобы вернуться с новыми силами и идеями? И что мне жить все время, ожидая, что кто-то так или иначе решит садить мне нож под ребра?» «Никакого оружия в нашей башне и обыск для каждого входящего», — вряхнул деспот. «Да я же образно. Как насчет пищи, одежды? До самого гребаного воздуха, Грегордиан, предлагаешь мне ходить голый, питаться солнечными лучами, отвыкать дышать? Конечно, я, скорее всего, преувеличиваю опасность, но в этой ситуации это может пойти на пользу. А может и нет». «Не утрируй одно». Опять влез Асрай, но тут же оговорился. «Но рациональное зерло в этом есть». «Не лезь!» — вызверилась я, а деспот просто разок убил своего помощника взглядом. «Ты тут в безопасности», — нахмурился деспот. «Здесь я в заключении, причем бессмысленном и незаслуженном. Ты понимаешь, на что меня обрекаешь, Грегордиан? Посмотри вокруг! Мне некуда бежать, нечем себя защитить. При каждом звуке за дверью я стану на стену лезть от страха, гадая, не пришел ли кто-то убить меня или сделать еще черти что. Я абсолютно точно чокнусь, если ты оставишь меня больше, чем на пару часов. Тем более, благодаря педагогическим усилиям Алёва, я не смогу доверять никому, кроме тебя». Асрай закатил глаза, зато я внутренне ухмыльнулась. «Даешь мне лимоны, так будь готов, что я постараюсь превратить их в лимонный мармелад». «А что изменится от того, что ты вернешься в свои покои?» Не то чтобы Грегордиан собирался отступить, но обсуждение — это уже некое продвижение. «Не в свои, в твои». «Ладно, я наглею, пользуюсь моментом. Найдутся ли те, кто меня осудит?» «Да ну и пошли они». «Предлагаешь Архонту посвятить все свое время личной охране твоей персоны?» — язвительно уточнила Лева. «Рекомендую сделать меня его тенью в полном смысле слова. Куда он, туда и я. По крайней мере, пока не явится ваш неторопливый волшебник и в нашей ситуации не станет больше явности. Или пока затейники, организовавшие все это веселье, не проявят себя». Говоря это, я и смотрела исключительно в глаза деспоту, демонстративно давая понять, что решение жду только от него, и ничего другое мнение меня не волнует. И кажется, это начинало срабатывать. «Это опасно». Деспот нахмурился так, что морщины на его лбу стали целыми темными каньонами, искажающими его черты. «Только не тогда, когда ты будешь рядом постоянно, Грегордиан». Шагнув ближе, я прижалась к нему нарочито доверчиво, погладила сквозь ткань его твердые грудные мышцы и краем глаза уловила гримасу Асрай, говорящую: «Я в курсе, что ты пытаешься сделать, женщина». А мне пофиг. От моего прикосновения деспот едва заметно вздрогнул и, сдавленно выдохнув, чуть отстранился, будто мои ладони обжигали его. Но могу поклясться, что эта крепость пошатнулась. «Для всех вокруг ты преступница, посягнувшая на свободную волю самого Архонта». Вечно эта белобрысая зараза встревает. «Как ты себе представляешь, что ты, как ни в чем не бывало, вернешься назад?» «Плевал я на то, что об этом подумают», — отмахнулся деспот, пробуждая во мне торжество. «Мне сама идея не кажется приемлемой и безопасной для тебя, Эдна». «А здесь оставаться в то время, когда ты будешь занят, типа безопаснее?» Решила не идти на попятную я. «Как по мне, так лучше я буду за тобой таскаться, Грегордиан, чем сидеть тут и трястись. К тому же мы всегда можем устроить сеанс моего публичного покаяния или сослаться на то, что я так хороша в постели, что Архонт простил меня за блудшую овцу ради возможности иметь по-прежнему Лигуриарна». «Публичное покаяние, говоришь?» — оскалился Алёва. «Может, ты еще и не против прилюдного физического наказания?» Теперь я уже отрезала башку и слегка выпотрошила его вредного Асрая взглядом. Но тут же опять уставилась на деспота с умоляющим видом, только что губой не затрясла, словно собиралась разрыдаться. Все средства хороши. «А что, привязать тебя обнаженный к кресту и выпороть?» Продолжал восставать Алёва. «Прискорбно, что у тебя не встает без всяких извращенских игр. К счастью, У моего мужчины таких проблем нет, и все работает исправно», — огрызнулась я. Грегордиан продолжал хмуриться, никак не реагируя на наши со Сраей взаимные укусы. Я тоже сочла за благо заткнуться и полностью обратиться во внимание, наблюдая за его лицом. «Этого не будет просто, Эдна», — наконец произнес деспот. «Ты должна делать именно то, что я скажу. Никакого неповиновения или выходок типа той, что случилось перед Анхён». Я с готовностью кивнула, сама до сих пор поражаюсь, какой черт меня тогда дернул вмешаться. «Если я велю прятаться, ты спрячешься», — продолжил деспот. «Если прикажу бежать, ты слушаешься немедленно, ни препирательств, ни раздумий. Пока не разрешится эта ситуация, я не потерплю нытья, претензий, попыток затеять скандал. Ясно?» «Да-да-да». Я все кивала, как заведенная на каждое его слово, хотя у меня и были возражения, когда это я ныла или сама была инициатором наших ссор. Что-то не припоминаю такого, но бог с ним сейчас. «Если я решу, что снова запереть тебя будет лучше, ты больше не станешь припираться и уговаривать меня». Деспот глянул мне в глаза прямо-таки свирепо. «Обещаю слушаться тебя абсолютно во всем», — поклялась я. Что же, спустя несколько минут мы покинули каморку, бывшую некогда жильем моего мужчины, и, о чудо, от Алёва не последовало ни единого возражения или язвительного комментария. Асраи сотворил для меня одежду вроде той, в которой я шла от завесы в Тайхенглиф, и в новых условиях она была более чем уместна. Хотя я, наверное, уже приобрела большую чувствительность к местной магии и не могла не замечать различия с настоящими тканями. Все разрушения в нашей башне к моменту возвращения уже были завершены. Покои Грегордиана оказались совершенно пусты. Ни ковров, ни мебели, ни штор, одни голые стены. Но, как ни странно, при этом они утратили обычную тяжеловесную мрачность и ощущались неким чистым листом, в который я самонадеянно размечталась нести штрихи собственного постоянного присутствия в будущем. Да, если шанс на это будущее у меня еще есть. «Ты хоть сделай вид, что полна раскаяния», — пробурчала Лёва, когда мы встречали группу воинов, как стена, преграждавшую вход на лестницу. «Нет смысла», — отмахнулся Грегордиан. «Все знают, что я ничего не прощаю. Пусть лучше и правда думают, что я потерял разум от Эдны. Может, это даже ускорит возможные события». Хотелось ли мне спросить... Есть ли хоть одна возможность на миллион, что деспот и в самом деле испытывает ко мне чувства сродни моим собственным? Еще как. Но некоторые вопросы стоит держать при себе, если не хочешь получить ответ, способный причинить тебе боль или даже разрушить. Следующие дни я бы, пожалуй, назвала временем ожидания, странных уступок и неожиданного счастья. Потому что проводить в обществе любимого мужчины практически 24 часа в сутки, ощущать, что даже занимаясь делами, обсуждая что-то, выслушивая доклады, он неотрывно наблюдает за мной, отслеживает каждое движение и вдох, оказалось поразительно приятным. Воспринималось это совсем не так, как раньше, давлением, тотальным контролем или ограничением свободы. Я, кто-то, имеющий исключительную важность для деспота, вот как это было, и даже если большую часть значимости дорисовало мое воображение, я была согласна пребывать в этой иллюзии бесконечно долго. Восстанавливать уют никто не торопился, очевидны для этого были причины. Ведь помимо общей занятости еще и действовал строжайший запрет на вход в башню любого постороннего. Не самому же деспоту при участии Алёва было заниматься ремонтом и обстановкой. Но меня абсолютно все устраивало. Спали мы прямо на полу, в груде подушек и одеял, которые все равно подвергались тщательному ежедневному перетряхиванию лично деспотом, несмотря на то, что я божилась больше в жизни не прикоснуться к любому незнакомому предмету, не показав ему или Алёва. Ели фрукты, которые Грегордиан приносил и нарезал собственноручно, и мясо, приготовленное на жаровне, установленной прямо на огромном балконе. И это мне казалось до жути романтичным, и наплевать, насколько глупым и несвоевременным. Мы как будто вообще очутились на изолированном острове, где тратили большую часть суток на элементарно бытовую заботу друг о друге. Так, точно мы рядом уже почти вечность. На неспешные простые разговоры, долгие изучающие взгляды глаза в глаза, на все то, что у нормальных пар происходит в начале, до того, как их начинает крутить в смерчах обнаженной страсти или нести по жестким порогам яростных споров. И не столь важно, что была эта зона нашего уединения вынужденной и прямо посреди многолюдного Тайхенглифа. Не имело значения знание, что закончиться эта идиллия могла настоящим адским взрывом или стать для меня последним моментом счастья. Вообще последним, чем бы то ни было. Когда приходили мысли об этом, я воскрешала в разуме свою новую мантру. «Здесь и сейчас». и лишь одна деталь являлась причиной напряжения между нами. Грегордиан не прикасался ко мне в сексуальном плане. Совсем. Никаких объятий, поцелуев, прикосновений не более необходимого. Но и они, казалось, давались ему нелегко. Такое чувство, что моя кожа стала для него раскаленным железом или концентрированной кислотой. Настолько быстро он старался прервать любой физический контакт между нами. И если раньше я думала, что это больно и унизительно, когда мужчина, от взгляда на которого у тебя останавливается дыхание и тоскливо ноет каждая клетка тела, использует тебя просто как секс-игрушку для разгрузки, то за эти дни выяснила, быть лишенной его прикосновений вовсе, когда он постоянно рядом, вот где настоящая пытка. Эта навязанная Грегордианом дистанция капля за каплей подтачивала фундамент моего и так иллюзорного спокойствия. В чем причина? В том, что он опасается, что это та самая его печать действительно снята и есть риск все же сделать меня беременной, если этого не получалось прежде. Или уверен, что худшее на самом деле уже произошло и просто заранее отстраняется эмоционально, зная, что придется избавиться от проблемы в моем лице? А может, он и не поверил вовсе в мою невиновность и просто затаился в ожидании следующего шага заговорщиков с моим непосредственным участием? Нет. Нет, нет, нет. Не последний уж точно. Не с темпераментом моего деспота и его умением управлять гневом. Будь это так, он бы наоборот всю душу из меня вытрахал, требуя ответов, или чтобы не дать усомниться в том, что принял за чистую монету все мои уверения в непричастности. Господи, дай женщине повод в виде холодности ее мужчины, и достаточно времени, и вскоре она такого себе наградит в голове, что и сама в этих дебрях потом надолго потеряется. Аня, а просто подумай, что твой мужик как-никак архонт приграничья, над которым нависла неведомая опасность, и о том, что предатели в собственном доме ему какось горли и в гробу он секс сейчас видал, в голову не приходит? В конце концов, что ему мешало оставить меня и дальше взаперти, а не сидеть привязанным, охраняя мою драгоценную задницу не только от опасностей, но и от собственных страхов? На четвертое утро я проснулась в одиночестве и, услышав негромкие голоса из гостиной, все же не смогла сдержаться, чтобы не подкрасться к дверям. «Ничего нового. Следов Хакана не обнаружено». В голосе Алёва отчетливо читалась мрачная озабоченность и что-то еще. От драконов по-прежнему никакого ответа. «Фаеты?» – отрывисто спросил Грегордиан. «Ни один из посланных не вернулся. Даже Ерин». Вот теперь мне послышался надлом во всегда самоуверенном и насмешливом тоне Асраи. «Это что же получается? Синих летунов, в том числе и сына Алёва, послали на разведку, а от них до сих пор ни слуху, ни духу?» От неожиданно острого сочувствия к несносному Асрае закололо сердце. Тут же перед глазами встал крылатый нахальный парнишка, дерзкий и острый на язык, весь папашу и при этом глядевший на моего деспота с безграничной преданностью. Что, если с ним случилось что-то очень-очень плохое? И я еще мысленно ною о каких-то дурных предчувствиях? Я тихо вышла из спальни, встала позади мужчины, конечно, была тут же замечена. Выражения их лиц сразу поменялись с откровенно озабоченных на нечитаемые, и Грегордиан даже едва заметно улыбнулся мне. «Могу порадовать тебя, Эдна», — развернувшись, ненатурально бодро сговорил Алёва. «На данный момент сам замок превращен в настоящую крепость в крепости. Все входы, кроме одного, перекрыты и запечатаны. Внутри остались только те, кому мы с Архонтом доверяем безоговорочно. Так что скоро твое вынужденное заключение и неудобство закончатся». «Не так быстро», — нахмурившись, буркнул Грегордиан. «Ты все равно не можешь никуда выходить без меня». «Меня все и так устраивает. Беспечно пожала я плечами. Амон наил во внутри этой крепости или снаружи?» Мужчины переглянулись, причем Алёва многозначительно подняла одну светлую бровь, точно на что-то намекая деспоту. Грегордиан в ответ качнул головой, то ли отрицая нечто, то ли просто отмахиваясь. «Внутри», — ответил он сухо. «И который день спрашивает разрешение приходить к тебе. Не хочешь сказать мне зачем?» «Как ни крути, мы обе человеческие женщины». Сказав это, я вызывающе сверкнула глазами на Асрая, но он не держался от комментариев. Желать общения с себе подобными для нас нормально и даже необходимо. «То есть прямо сейчас тебе общения недостаточно?» Неожиданно с полпинка завелся деспот, с места переходя на грозное рычание. «Вот из чего бы опять? Разве я сказала что-то, способное задеть его?» «Я закончу с докладом и, пожалуй, пойду», — заявил Алёва, и Грегордиан отпустил его движением руки, даже не взглянув, а продолжая требовательно пялиться на меня. «Разве я это сказала?» Спросила как можно мягче и коснулась его предплечья. И деспот ожидаемо сместился, разрывая наш контакт, да еще и поморщился. И вот тут уже невольно стала заводиться я. «Твое лицо слишком красноречиво говорит о том, как тебя тяготит необходимость быть запертой со мной». «Да что за ерунда?» «Думаешь, я не вижу, что ты последние сутки уже и смотреть на меня не хочешь?» «Да потому что хочу тебя до слез, хочу хотя бы коснуться кончиками пальцев, провести по коже губами, прижаться во сне, окунаясь в твой запах. Да неужели? А не ты ли сам шарахаешься от меня, как от прокаженной?» Не выдержав, упрекнула я. «Я что, теперь какая-то запятнанная, и дотронуться до меня тебе противно?» Григордиан дернул головой так резко, будто пропустил мощный удар в челюсть и стал метаться по гостиной, как запертый в ловушке зверь, кривясь и гневно дыша. «Не знаешь, о чем говоришь, женщина!» Буквально огрызнулся он. «А я и не спорю, конечно, не знаю. И откуда бы мне знать, если ты говоришь со мной о чем угодно, кроме того, что произошло тогда, когда мы были под воздействием того проклятого амулета, и о том, что это поменяло между нами?» Я шагнула ему наперерез и потянулась остановить, обнять, прекратить эти его метания. «Не о чем говорить!» Отрезал Грегордиан, и мои руки опустились, так и не коснувшись его, а вместе с ними и сердце. Оборвавшись, рухнула вниз. «Ну и чего ты, Аня, хотела? Разве сама не догадывалась, что все сказанное в магическом угаре просто не может быть правдой и истинными чувствами Грегордиана ко мне?» Я сжала зубы и шумно вдохнула раз, еще и еще, стараясь прогнать стремительно подступающий глазам горячий поток и осадить гигантский ком горького разочарования внутри. Но губы все равно не послушались и задрожали, из груди вырвался предательский судорожный всхлип, и по щекам хлынула соленая влага. «Эдна?» Вот теперь деспот наступал на меня, глядя немного недоуменно, а я пятилась, стремясь сохранить расстояние между ним и моей нарастающей истерикой. «Не могу я так больше!» Едва протолкнула слова сквозь рвущееся наружу рыдание, которое удерживала, и сама не знаю как. «Ты был другим тогда! Говорил мне такие потрясающие вещи, что я умирала от счастья! От счастья, понимаешь? От него и огнем горело больше, чем от всего того навязанного безумства!» Впервые с самой нашей встречи в мире младших я ощущала, что все правильно. Никаких компромиссов с душой. Никакой боли от того, что только для меня это по-настоящему, а для тебя всего лишь секс. И после того, как всего на несколько часов дал себя ощутить любимый, нужный, жизненно необходимый тебе, ты просто берешь и отнимаешь все. Все. Даже чертов секс, который хоть как-то заполнял всю эту пустыню твоей бесчувственности». Зажав рот рукой, я вжалась спиной в стену, которой оттеснил меня Грегордиан, и повернула голову, будучи просто не в силах смотреть на него. Не желая видеть холодное, отрезвляющее безразличие в его глазах. Просто не выдержу. Словно я неожиданно достигла своего предела, зависла на цыпочках на краю пропасти, куда он с легкостью может меня столкнуть. Деспот уперся руками по обе стороны от меня, сохраняя между нами дистанцию в несколько убийственных миллиметров. Ровно столько, чтобы, не касаясь, позволить мне ощутить жесткий жар, исходящий от его большого тела, и заставить дыхать его экзотичный, неповторимый во всех мирах запах. Тот самый, что опьянял до невменяемости с самого первого вдоха, рушил все внутренние запреты, стирал даже память об упрямстве, гордости, обидах, перемещал молниеносно в это полное через край предвкушением первого прикосновения наше личное нигде, покинуть которое я могла лишь когда он решит меня отпустить. А я и не хотела, чтобы он отпускал. Никогда. И он мне обещал. Прошептал, прорычал, поклялся в этом десятки раз той проклятой ночью. «Разве я отказался хоть от одного сказанного слова, Эдна?» Деспот провел носом по моей шее и вдохнул жадно, будто вынырнувший на воздух после слишком долгого погружения. «Не, нет», — промямлила я невнятно и повернулась в поисках хоть мимолетного контакта с его губами, но Грегордиан отстранился, покачав головой. «Если думаешь, что тебе тяжело не касаться меня, то умножь это на бесконечность, чтобы понять, каково мне. Не испытывай мою выдержку, Эдна!» Пробормотал он сильно просевшим голосом. Шагнул от меня резко, так будто разрывал нити неумолимого притяжения между нами. «Дай только дождаться этого проклятого Гаета и разобраться со всем, и поверь, ты будешь молиться о том, чтобы у меня почаще были дела вне Тайхенглифа, а у тебя передышки». Деспот ухмыльнулся, казалось бы, по обыкновению, заносчиво и похотливо, вот только вышло немного вымучено. «Да как же, не нужны мне передышки от него ни потом, ни сейчас. Разве мы не можем снимать напряжение альтернативными способами? Эй, Где хоть крошечная капля смущения от сознания, что впервые в жизни я практически умоляю мужчину о сексе? Серьезно, Эдна? Закатил глаза Грегордиан. Среди твоих альтернативных методов есть те, что могут гарантировать, что я реально не искалечу тебя, как-то совсем озверею. А это случится весьма скоро, если ты даже продолжишь просто об этом говорить. Я представила. В красках. Да, пожалуй, при неистовом темпераменте Грегордиана, помноженном на воздержание, полном отсутствии тормозов и том безумии, что его охватывало в шаге от оргазма, у меня все шансы быть задушенной или разорванной надвое. Это немного снизило градус моего вожделения. Я готова с ним почти на все, но все же не мазохистка и не самоубийца. «Ты мог бы позволить мне руководить процессом?» Начала я, но ответный взгляд деспота был слишком красноречив. «Не, не в этой жизни». Тут же вспомнилось, как ненадолго он дал мне иллюзию контроля тогда, в моей квартире. Но потом сполна все компенсировал, заставил заплатить за каждую одолженную секунду превосходства в десятикратном размере. И никто не дождется от меня жалоб по этому поводу. «Когда уже придет этот чертов волшебник?» В сердцах ляпнул и тут же прикусил язык. «На минуточку, Аня. Ты совсем из ума выжила от похоти? Ничего, что его приезд означает и то, что этот самый обряд, который пугает тебя, да и коты, наконец, состоится? И то, что, возможно, он станет последним знаменательным событием в твоей жизни? Ты тоже запамятовала, думая только о члене деспота? Да, тебе бы впору молиться о том, что этот Макс сгинул или был сожран радужными змеями где-то по пути, а не возмущаться о его медлительности». «Очень надеюсь, что это случится как можно скорее, Эдна». Отворачиваясь от меня, пробормотал Грегордиан, возвращаясь к нервным хождениям по покоям. «Иначе?» «Да. Про иначе пока не стоит и думать. Сделав еще кругов 10, явно о чем-то сильно задумавшись, Грегордиан остановился напротив меня и пробормотал, кажется, больше самому себе. «Нет, жалкие цепи меня не удержат. Ни за что». Запрокинув голову, он глухо и раскатисто зарычал в потолок и, отвернувшись, понесся к двери, заставляя меня додумывать. Для чего бы он хотел применить цепи, которые должны были его удерживать? Врать не стану. Мысли постоянно сворачивали в сторону гипотез, весьма далеких от невинности, вытворяя с моим либидо поистине жестокие вещи. Мой деспот, закованный в цепи, беспомощный, весь изнывающий от дикого желания и предоставленный в мое полное распоряжение. Ох, я бы не была милосердной. Монедна. Голос Иловы беспощадно поломал мою фантазию. Архон сказал, что я могу прийти. Он сказал, что нам стоит... пообщаться.